الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Сегодня с помощью Аллаха буду вам рассказать о прекрасной теме, иншаллах, касается ислама. Я хочу вам рассказать, что ислам является милостью Аллаха. Потихонечку и шаг за шагом, как говорят. Сначала мы должны вспомнить слова Аллаха. В нем говорит: «Варахмати васиат кулла шей». «Варахмати васиат кулла шей». То есть, мою милость охватывала всего. Рахматуллах охватывала всего. И объяснение эту аю однажды пророк, мир ему и благословение, смотрел после того, когда закончилась одна битва, и, как вы знаете, давно в начале ислама и до ислама, как обычаи войны были, кто входит с армией, если не убежали, то есть они становятся пленными. Их возьмут как плены. Одна женщина была среди этих. Она издалека видела своего сына, маленького. Наверное, упал от нее, или она его потеряла, или что-нибудь. Просто различились они, не видели друг друга. Вдруг, когда уже она доехала до Мадины вместе с армией, видела сына издалека, бегом. Не смотрела ни на кого. Не обратила внимания ни на солдаты, ни на кого, ни на какие обычаи, никаких традиций, никаких закон войны, вырвалась среди всех и побежала на этого ребенка и взяла его, сжимала его на груди, взяла его на себя. Пророк издалека видел и сказал: «Думаете ли, что эта женщина будет бросать своего ребенка в огне?» Сказали: «Нет, никогда. Такого не будет». Он сказал: «Аллах величайший, его милость абсолютнее, чем у этой женщины, к его рабам, к своим рабам. Он, Аллах, значит, милостивый, милосердный к своим рабам больше, чем любая женщина к своим собственным сынам. Никогда она не будет бросать своего собственного сына в огонь, Аллах абсолютнее, чем этого». И поэтому пророк сказал: «У Аллаха 100 милостей, 100 степеней, 100 видов. И он послал на этот жизнь, на эту землю одну из этих 100. На основании эту одну милость Аллаха, которая послана здесь, на этой земле, пророк говорит, люди с помощью этой милости они живут, существуют. Такой уровень, этот милость пользуется не только человек, не только человечество, джинни, не только джинна, а еще насекомые, еще и животных. Он говорит, так, такой уровень, корова, когда кормит свой теленок, она поднимает ногу, открывает ему дорогу к, как называется это, груди ее. Значит, до такой уровень одна милость, одну милость Аллах послал на эти, на этот жизнь, и мы все с помощью этой милости и живем. Смотрите, как относится отец к своим детям. Маленький. Он не смог их бросать. Любой отец в мире. Отец, как человек, или отец животных, или любой. Он не смог их оставлять, все. Вы родились, идите, ищите жизнь. А наоборот, Аллах в сердце каждого человека заложил, что я должен работать и должен кормить этих детей. Не так? Любой. В отношении матери к своим детям. То же самое. Носит его 9 месяцев. Мать обычно носит ребенка 9 месяцев. Это если человеческая мать. А если животные и так далее по-разному. И терпит на этот груз, на этот тяжесть, на этот мучение. Не так? Милость Аллаха. И заложили у нее сердце. Сохранит этого ребенка. Грудного кормит его. Терпит на этого. Охранит его. Сохранит его. Боятся за него. Спасать его. Что можем представлять это все от милости Аллаха? И детей тоже в отношении родителям. Как нисходительно, как и слушаться, как за них ухаживать, как за них бояться, как их спасти и так далее. Это все от милости Аллаха. Это видная вещь. Не только так. Смотрите, от милости Аллаха Всевышнего. Он, земля, на этой земле все, что нужно для существования человека. Это великая милость. Это невозможно читать их. Хлеб давал, чтобы хлеб давал. Солнце, дождь послали, чтобы дождь послать. Солнце должно, чтобы солнце должно. Море должно. Это все одна система. Все она друг за друга цепляется. Зацеплены друг за другом. Одна, если порвется, не будет, как есть. Не будет. И выходит и хлеб. И смотрите, люди, как друг с другом они живут. Один работает, сажает, другой собирает, и третий молит, четвертый готовит, пятый. Это работает, тот работает. Каждая другая работа, в конце концов, чтобы буханка хлеба мне досталась. Смотри, какая милость Аллаха. Все люди вместе работают, чтобы они существовали. Нет такого человека, который может на это возражать или отказаться и так далее. Сам умрет. Не так? Это все от милости Аллаха Субхана ва Тааля. Не только так. Милость Аллаха давал нам отдых, когда устаем. Давал нам день и ночь, именно чтобы регулировать нашу жизнь. Все это, видите, это все материально. Это все материально для нашего существования. А для нашего духа тоже обязательно надо, чтобы она существовала нормально. Обязательно надо ее кормить. Питание для души человека. Обязательно. Поэтому Аллах не оставил наших дух просто так. И Он послал и для нас, и для человека, для нашей души, послал питание. Это питание именно вера, именно ислам. Именно вера, именно ислам. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля Мухаммеду говорит: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناه روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله نزوال этот إسلام дух. Почему? Потому что без ислама дух будет мертвый, а мертвый вещь не читается. А если ислам будет в сердце человека, значит это сердце уже живо. Значит, дух там живой, значит, читается. Поэтому Аллах назвал исламом духом, потому что от него дух существует, растет, радуется, летает, успокоится, уверенная будет. Вот великая дух. Представьте, человек, когда существует без духа, то есть его дух мертвый, псих будет, кушает, пьет, спит. Но на самом деле мы сами между собой, любой человек скажет, смотри, этого человека существует без духа. Почему? Потому что высокомерие. То есть все болезни, касающиеся душа, у него есть. Поэтому он не любит людей, люди его не любят, не уважают людей, люди его не уважают. Не так? Не знает, что делать, как делать и так далее. Несмотря он ходит и говорит, существует, но его душа в наказании. И многих есть такие. Сколько программ мы по телевизору видим, фильмы и так далее снимали. Это, как сказать, мусульмане и не мусульмане показывают, как человек живет в отличном особняке. Особняк, отличный особняк, живет там, и у него богатство, у него торговля и так далее. Но дома он неспокоен, невозможно, не может жить. Почему? Потому что у него душа неспокойна. В наказании живет, в страхе, так и скажем, в страхе. Не знаете, что завтрашний день, что будет, что его ожидает. Все это у него есть, но он неспокоен. Поэтому не странно, когда мы слушаем каждый раз, что много людей неверных, они совершают самоубийство. Просто поднялся над домом и бросался, выбросился и умер. Пишут, у него все есть. Тогда почему он совершил самоубийство? Потому что душа мучается. Поэтому так и сказал Субхану ва Тааля. Инна нурсилу шайатин аль кафирин фатаузухум азза. Именно шайтан мучит неверного человека. У него в сердце и всегда он пугает его. Инна шайтана яидукум биль факри. Шайтан всегда пугает. Всегда страх в сердце пускает. А это почему? Потому что там нету верности. Нету веры в Аллах Субхана ва Тааля. Давайте еще я вам приведу моменты из самого ислама, как ислам на самом деле является милостью для человечества. И для человечества вообще. И для верующих в основном. Ислам. Ислам, конечно, когда Аллах послал последний пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, и он сказал, назвали пророка, «Вама арсальнака илля рахматан лил аламин». То есть, я Мухаммад, мы тебя послали, ты милость для этого мира. Для этого мира. Милость. Я Мухаммад, послан от нас для этого мира милость. Наши ученые что говорили? Говорили, Мухаммад, с этим исламом, который он принес от Аллаха, является миром для всего человечества, для всей природы, не только даже для удушевленных существований, а еще для природы. Я об этом и вам и скажу. Что они сказали, допустим? Мухаммад является милостью является тоже для неверных. Потому что не забудьте, тогда до Мухаммеда, саллаллаху алейхи ва саллям, мир ему и благословение, когда Аллах послал пророки, и свои народы, народы этого пророка или другого, не приняли миссию его, Аллах их уничтожал. Как он уничтожил Ада, как уничтожил Самуда, как уничтожил народ Лута и так далее. И многие народы в истории, Аллах их просто уничтожал. Как уничтожал тот же фараон и его солдаты. Полностью их утонул в море. А наши ученые говорят, а Мухаммад именно Аллах ему послал в Архангель Джибраил, и послали вместе с ними еще, сопровождали Джибраила еще два ангела. Эти ангелы, или один ангел, я извиняюсь, отвечает, этот ангел отвечает за гора. То есть эти гора под его юрисдикцией. То есть он может их снять, убрать, менять и так далее. Когда народ Курайша именно выгнали пророка, он, Джибраил, пришел вместе с этим ангелом. И сказали ему: «Я Мухаммад, Аллах слышал твою молитву, и поэтому он послал вот хозяин или ангел гори, и слушай от него». Это ангел ему сразу говорит Мухаммаду: «Я Мухаммад, я отвечаю за гора, ты мне приказывай сейчас вот эти два гора, которые окружают Мекка, я их возьму и цеплю, все, укрываю, уничтожаю Мекка этим. На нее все, халас, не будет». Мухаммад что ответил? Сказал: «Нет. Нет, я надеюсь, если эти не примут миссию, Аллах сделает так, что их потомки будут держать мою миссию». И однажды даже, смотрите, до такой уровень Расулуллах саллям милость являлся в этом моменте для Курайша и для арабов или нет. Он смог поднять руки, как Нуха. Нух, мир ему и благословение, он поднял руки и сказал: «Не оставляй из этих неверных ни одного человека на этой земле». И Аллах утопил весь мир. Потому что этот пророк поднял руки и вызвал гнев Аллаха на этих, которые он среди них 90-50 лет, он только их вызывает к исламу, и они не приняли. В конце концов поднял руки и сказали: «Я Аллах, уничтожайте их». И он уничтожил. А Мухаммад так и не делал. Так не делал Мухаммад. Он сказал: «Нет, я надеюсь на Аллах. От них сделай так, чтобы их потомки, их сыновья будут принимать ислам». И так и было. Даже однажды сподвижники сидели между собой и начали ругать их предков. То есть, допустим, Умар ругает предки другого. А он умер мушрик, он говорит. Умер мушрик. Ругает его. Проклоняет его. Пророк сказал: «Не точно Умар, это просто пример». Сахабат, сподвижники между собой ругали тех арабов, которые умерли и не приняли ислам. Или умерли до ислама. И Мухаммад саллям сказал, мир ему и благословение: «Расулуллах, посланник Аллаха, сказал: не ругайте мушриков, не ругайте их. Самый хороший среди вас, кто был мушриком, был язычником, потом приняли ислам, самый хороший стал». Не так? Потому что эти язычники знали, что такое язычество. Когда зашел в ислам, уже еще более он ненавидел язычество. И не обманешь его, потому что он жил этот период. И он сказал: «Не ругайте мертвых, потому что ругать мертвых обижает живых». До такой уровень даже его милость, потому что это ислам, Мухаммад из себя ничего не делает и ничего не говорит. Милость Мухаммеда до такой уровень запрещает ругать даже неверных, которые умерли неверных. И нам хотели учить, что раз человек был язычником, принял ислам, значит все, это язычество у него уже не читается, уже все, Аллах стирал. И эти самые лучшие люди, потому что они жили в язычестве, это трудно оставлять это и принимать ислам. Не так? Однажды один не сподвижник, а сын одного сподвижника, который не видел пророка. Он говорит: «А если я был во время пророка, я так его поднял, я так его защищал, я так его сделал. А вы немножко что-то не были как положено». Он своему отцу говорит, и еще поколение отца. Отец ему говорит: «Молчи, сынок. клянусь Аллахом, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям был, и он ему говорит, мы были при битве Ахзаба, когда собрались все племена против нас, и мы от страха не могли подняться со своих мест. Наши колени дергались от страха, и от холода, и от голода. Ты что говоришь? Ты скажи, «Альхамдулиллах, что ты не видел такой период. Ислам дошел до тебя готов». Не воевал ни против кого, на тебя никто не нападал. Голод и холод. На самом деле, в битве Ахзаба, голод и холод и страх. Все арабы и евреи собрались против Мадины. Все, этот раз решили ее убрать уже. Вот эти люди с Мухаммедом, надо их истребить. Они на это решение пришли. Поэтому, смотрите, милость Аллаха, субхану та'ала, милость Всевышнего. Даже Расулуллах саллаллаху Мухаммад запрещает ругать тех неверных. Запрещает ругать неверные отцы. Потому что сыновья, может быть, будут обижаться. Это не милость. Это великая милость. Не просто так. От милости ислама, это, может быть, мы будем вам, буду вам рассказать про милости, которые мы видели и нам Расулуллах саллям показал. Но это одно и то же вытекает, это от самого ислама, потому что пророки для нас это пример ислама, это образец ислама, это первый человек, который практически поднял ислам, первый человек, который практически жил в исламе как образец ислама, практическая сторона или практическое тело, это факт. Это реальность, которую показал нам ислам. Пророк Мухаммад, саллаллам, Курайши против него сколько лет воевала? Убили все его друзья и близких. И взяли, конфисковали имущество. И выгнали их. И жили они в очень трудном времена. В очень трудные времена. Годами. До такой уровня его выгнали и собрались его убивать и так далее, после того, когда убили столько его друзья и родственники. Последний из них Хамза, самый близкий дядя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и так далее. Но он, когда завоевал Мекку, что он сделал? Любой другой командир после того, после такого враждебности, после такой враждебности, если он уже все вернулся и захватил город, он будет в первую очередь мстить. Будет мстить. Сколько лет? Его дома не оставили. Его выгнали. Его обвиняли в разных вранье, то, другое и так далее. И убили еще его близких, его сторонников. И все равно, когда он их собирал, все курайши, он уже зашел в Мекку. Сказали им, что думаете, я вам сделаю? Сказали, Ахун Карим вабну Ахин Карим. То есть, щедрый брат и щедрый племянник. Потому что все, кто-то родственник, откуда, все эти племена, они связаны друг с другом. Они готовы. Но они желают от него щедрость. Он сказал, идите, вы все свободны. Субханаллах. Все свободны. Он смог их взять, полностью их и казнить. Потому что они, у каждого есть преступление было. Кто-то убил от него кого-то. Он их простил. Идхабу фа антум ат-тулака. Идите, вы все свободны. Это в основном милость ислама. И таким образом его сподвижники пророка, и таким образом они продолжали. Прежде чем пророк, когда отправляет армию куда-то, он их вызывает, собирает и дает им указания. Говорит им, идите на имя Аллаха. Воюйте только ради Аллаха. Именно воюйте против тех, которые отрицают Его и которые ослушаются Его. Против неверных. Не убивайте ни ребенка, ни старика, ни женщина. И не убивайте и не трогайте те люди, которые отделились от этой жизни и они поклоняются Богу по-своему в их отдельных мечети или отдельных церкви или отдельных синагогов. Смотрите, это какая милость это? Это только в 20 веке мы знали. Это как закон войны уже. Закон войны. Нельзя убивать граждан. Вот в первую очередь. Даже до такой уровень, когда он им сказал, не убивайте ни женщин, ни ребенка, ни старика и так далее. Когда они просто, когда сподвижники воевали и вдруг чувствовали, кто против него воюет, это женщина, он ее не трогал. Даже она воюет, и все равно он ее не убил, когда ее взял и так далее. Понимаете? Это не милость Аллаха. Это великая милость. А до этого как люди воевали? Безбашадно. Без никаких милостей. Или к сожалению. Они убивали всего и зажигали всего. И даже животных они убивали. Лишь бы отместить врага. Лишь бы делать врагу больно. Понимаешь? Не это. Это не милость. Почему? Потому что война в исламе не как война у других враждебных людей. Война в исламе именно я воюю, потому что вынужден воевать. Не по моему выбору. Вы можете быть, скажете, странно, как это? Я вам говорю, это не странно. Потому что история доказывает, и поведение пророка доказывает, каждый раз, когда собрались, встречались две армии, пророк им говорит, пророк своим сподвижникам, свою армию говорит, бойтесь Аллаха, не начинайте. Бойтесь Аллаха, не начинайте. Пока пускай они начинают. Не будем поднять руку, пока они не начинают. То есть, если он будет ждать, и они будут ждать, каждая сторона будет ждать другого, значит, они не будут воевать. Ждут, ждут, ждут, тогда вторая сторона, она нападающая. Потому что пророк еще сказал? Сказал, первый, кто нападает, это зулм совершает. Это неправда. Это незаконность. Нападаешь, а может быть, переговоримся. Может быть, помиримся. До последнего секунда он говорит, бойтесь Аллаха, не нападайте. И ждите, когда они нападают. И ждите, когда они нападают. Читайте сиру пророка. Увидите в каждом проведении военных действий до начала войны. Мухаммад, пророк ему благословение, эти слова сказал. Это великая милость. Я говорю, война в исламе не как война у других. Война в исламе в основном... Давайте просто спросить историю. Все войны, которые против пророка были направлены, или которые пророк сам вынужден участвовать, все враг сам начал. Враг сам нападал. Возьмите битву Бадр. Расулуллах саллаллам Мухаммад и его несколько человек, 300 человек поехали встречать караван. Поехали встречать торговлю караван приезжие из Шама. Потому что эти сторонники пророка, сподвижники пророка, мир ему и благословение, они все изгнаны были из их домов. Они без имущества. Пророки сказали, идите мстите, вот караван вернется, там как раз и ваши деньги. Потому что они выгнали их, взяли их деньги, и они уже торгуют. Идите возьмите. Кто-нибудь от тебя воровали что-нибудь, ты увидишь его, не возьмешь от него? Возьмешь, это логично, это справедливо. Они пошли встречать караван, Абу Суфьян узнал, менял дорогу и сразу послал человека, идите, собирайте армию, встречать Мухаммад. Они приехали. Мухаммад уже видит, что их нету. Говорит, вернемся. Вернемся уже, то армия уже их встречает. Абу Джахаль там, как главный командир Курайша, а другие люди говорят ему, я Абу Джахаль, все, вернемся, все, караван спасен, и Мухаммад, все, не приехали для войны, они все только мечи они взяли с собой, не взяли с собой Даже лошадей, не знаю, сколько лошадей было. Он сказал, нет, мы должны здесь находиться 3 дня кушать и совершить все виды радости после того, когда убьем Мухаммеда. Мы уже пришли, мы должны их воспитывать. И отказался вернуться, пока не сталкивались с Мухаммедом и воевали друг против друга. И Аллах, конечно, потому что этот человек пришел, вот высокомерие, пускай все арабы узнают, что мы воспитывали Мухаммеда. Приехал и уничтожал. Потому что 1000 человек были против 300. Мусульманская армия была 300, с пророком только 300 человек были. А те 1000 человек. Большинство мусульман были без лошадей. Понимаете? Вот война. Ухуд. Кто начал? Мухаммад не поехал в Мекку. Они сами пришли. Сказали, мы пришли отместить за Бадр. Понимаете? Хавазин. То же самое, они нападали на него. Хандак. Все арабы, племена, евреи собрались и нападали на Медину. И так далее. Рим. Рум. Из Шама, из Дамаска приезжают до Иордания. Они хотели в арабский полуостров. Туда. Все войны, большинство войн, которые пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, участвовал, или его сподвижники, все они защищались. Защитная война. И поэтому Аллах давал им победу. Всегда Аллах давал Мухаммеду победу сначала, потому что война, это у них война не была для того, чтобы поехать воровать имущество других, унижать других народов. Оккупировать других народов и побольше соединить землю и богатство. Не было, это не было у пророка. Если это было у пророка, хотя бы он умер богатым. А он умер, даже 1 динар дома нету. Наоборот, он был в долгу одному еврею, потому что взял от него 9 килограмм или 10 килограмм пшеницу. О чем он говорит? Аиша говорит, по 3 месяца, по 1.5 месяца, по 2 месяца огонь не зажигается у нас дома, дым никто не увидит. Поднимается луна, уходит, поднимается, уходит, смотри, 2 месяца, 3 раза, и поднимается, уходит, и у нас огонь, костер не зажигается. Значит, мясо не видели. Или что-то нужно готовить его на огонь не видели. Его спросили, а что тогда, как жили, на что жили? Она сказала, на воду и хурму. Кушали хурму, пили воду. Если пророк хотел богатства и воевал ради богатства или ради, как называется, имущества, или ради этой жизни, он стал очень богатым, и 10 резиденций открывал, и, как называется, и особняки были у него, и сотни тысяч верблюдей, скота и так далее. Но он умер даже в долгу он к одному еврею. Это не милость? Это милость Аллаха. Поэтому Аллах всегда давал им победу, потому что война мусульманская не была ради чего-то, кроме Аллаха. Они, когда поехали воевать, еще другой принцип войны. Они посылали, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям посылал, прежде чем воевать, послал посланников, то есть делегации, дипломатические делегации в современном мире называется. Послали для Византия, для Египта, для Йемен, для Бахрейна, для Шама, для Фарса. У всех он отправлял дипломатическую делегацию с ними и письма от пророка. Что, бисмиллахи рахмани рахим, сначала, о люди писани, приходите, между нами только будем собираться на одно слово, поклоняться только Аллаху, и друг другу мы не будем унижаться, как раби, унижаться Господу, мы все будем унижаться перед одним Господом, Аллаха, и мы все для этого мусульмане. Принимайте ислам. Если не принимайте, тогда дайте возможность, чтобы наши люди, мусульмане, были среди вас и объяснили люди ислам. И от вас ничего нету. Даже воевать против врага не будете воевать, мы будем воевать. Взамен на это будете платить дань. Если не будете ислам и не будете давать возможность нашим людям, чтобы объяснили ислам вашим народам, потому что миссия пророков в чем? Распространить ислам. Увещать людей, что такое ислам. Кому поклоняться? Аллаху. А если он будет сидеть только в Мекке и Мадине, что это такое? Это не пророк. Если пророк послан для всего человечества, значит его слово должно донести до самого последнего человека в этом мире. Поэтому функция пророка это распространить ислама. Обязан он. Это не его воля. Это ответственность. Аллах наложил на его обязательно, он должен распространить ислам. Этот ислам для всего человечества. Если не будете ни ислам и не платить дан, тогда между нами война. И Аллах даст победу, кому пожелает. Смотрите, тогда не было ни атомные, ни ядерные, ничего, чтобы бояться. Оба встречаются на равни вооружений. Лицо на лицо. То есть Мухаммад заранее не знали, что победа за ним будет. Наоборот, каждый раз меньше, меньше у него количество солдатов и арабские оружие вот маленькие, полметра, а тем метр у них. Честно слово. Фарсийское оружие всегда хорошее и красивое. Всегда. 1.5 метра. А арабские вот такая, как большой нож. И всегда количество солдатов по 3, по 4, по 5, по 10 раз больше, чем мусульманские солдаты. А Мухаммад заранее не знали, что победа за кого будет. Но они знали, что победа будет за верность. Победа будет за тех людей, которые воюют ради Аллаха. Они воюют ради имущества. А эти, конечно, верхушки всегда не приняли такой. Ислам не принимаем от какого-то араба. А? Почему этот пророк не был среди нас? Если бы были из нашей нации, мы приняли бы. Аллах на них и ответил, сказал, мы послали для вас и среди вас пророков, и вы убивали их. Убивали их. Сейчас уже говорите, если среди нас был, мы поверили ему. Вот он, вот я послал именно этот пророк. Посмотрим, поверите или нет. Понимаете? Значит, там у них были преграды против милости Аллаха. Национализм. Я фарс, как я приму веру от араба. Потому что арабы всю жизнь, все истории были они униженные народы, не как цивилизованные. Понимаете? Они их не читали. Потому что арабы, يعني, как вам сказать, вот такое у них положение, такое у них жизнь, такая жизнь у них. Их не читали, те цивилизованные, Рим, Рум, и Фарс, и Хинд, и Индия, и Китай, и так далее. Очень развитые эти люди. Цивилизации там большие. Не приняли. Не приняли милость Аллаха. Поэтому война, если были войны от Расулла салям, это для распространения ислама. Если позволяете, открываете границу для наших мусульман, чтобы сидели у вас свободно и объяснили ислам, сегодня это мы называем ее демократией, не так? Это 20 век только знали. Нет, не хотели. Хотели, чтобы преграда была. Стена большая, черная. Не слушать никакие идеологии из других. Понимаете? Из-за границ. Нельзя. Потом сейчас, когда уже радио есть, телевидение есть, сателлит есть, интернет есть, уже не закрываешь. Ну тогда Расулла Саллам сказали, что обязательно, чтобы наши люди объяснили ислам. Ты как верхушка, ты как президент, ты как эмир не принимаешь. Хорошо, не принимаешь, останься у себя на престоле. Никто тебя не трогает. Ну дай, чтобы двое народ пускай узнают ислам. Нет, если узнают ислам, значит они не будут меня слушаться. Значит они будут давать закат, не будут мне деньги давать. Значит, они будут слушаться Бога, не будут меня слушаться по каждой вещи. Они будут совершить низкий поклон пред Аллахом, не пред мной. Значит, он себя хочет остаться как божество. Он хочет все уважения, все поклонения, все унижения, все уважения, и деньги, и имущество, и султан, и власть только у него. Не хочет, чтобы это именно было Аллаху. Несмотря пророк и говорит ему, останься на месте. Нам не нужен твой престол. Нам не нужен твоя власть. Самое главное, чтобы люди... Поэтому он написал в письме, когда Византию написал, он сказал ему, а если не примешь ты как царь, тогда пред Аллахом будешь отвечать за двойной, за себя и за твой простой народ. Простой народ надо спасать. Одного старушку ты спасаешь от джаханнама. Это великое дело. Так, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал Алию. Сказали ему, иди, Али, нападай на Хайбар. Потому что они отказались от мирного договора, эти евреи. На виду заключили мирный договор с Мухаммедом, саллаллаху алейхи ва саллям, что мы все жители Медина, мы граждане Медина, будем защищать Медину от любого всякого нападающего врага. Заключили контракт, мирный контракт, уже они граждане. Граждане уже. И они подбольно идут, заключают контракт с Курайшем и другим нападать на Расулла, саллаллаху алейхи ва саллям, на Хандак. Это уже... Народная измена, измена на родине это. Это в любой цивилизованной государстве сегодня смертная казнь есть. На измене родина. Родина, ты уже приняли это гражданство. Поэтому Расулла саллаллаху алейхи ва саллям, и они еще объявили после этого. Сказали все. Они уже отдельно держались и тогда. Это уже как революция выходит еще. И Расулла саллаллаху алейхи ва саллям послал Али и сказали ему, дойдешь до Хайбара, кричи Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. И старайся, твоя первая забота, чтобы они приняли ислам. Смотри, сколько они сделали. И Мухаммад настаивает и старается. И все усердие он делает, лишь бы они приняли ислам. Потому что если один человек принят на твои руки ислам, это для тебя лучше, чем имущество всей земли, земного шара. Лучше, чем этого. Один человек примет на твои руки ислам, ты, значит, спасал его от джаханнама. То есть, смотрите, до последнего момента, даже для предателей пророка что делает? Значит, цель у него не убивать. Цель у него не воевать. Цель у него не уничтожать. Цель у него, эта война, как у нас говорит, это война самые последние решения. Когда уже нет других решений, вынужден уже воевать. Есть такие люди, как есть такие растения, если они остаются, эти растения на жизни, они портят хорошие растения. Есть такой. Поэтому хороший садовник, он эти плохие растения берет и уничтожает. Есть такой. Есть такие люди, есть такие головы, только надо их отрезать. Потому что как шайтан, и где он находится, он смутит, он делает огонь, зажигает проблемы и так далее. Такого человека только надо его убрать. Потому что Аллах тебя в этом мире сотворили, чтобы добро творит. Добро творит. Хорошо делать. Дать возможность другим жить, чтобы они жили мирно, безопасно. А ты где находишься, делишь проблемы, значит лучше тебя лишить эту жизнь, которую ты недостойный для нее. Потому что эта жизнь Аллах тебе дарил, чтобы узнать его и ходить по его именно указаниям. И именно служить Божье дело. Они не творят муту или проблемы, или огонь зажигать везде, и войну, и так далее. Поэтому, смотрите, до последний момент пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, Али, я Али, и старайся, чтобы они приняли ислам. Потому что один человек примет на твои руки через тебя ислам, лучше для тебя, чем имущество этого, этой жизни. Смотрите, великая награда за принятие человека ислама. Это от великой милости Аллаха. Это потому, что ислам такой. Потому что ислам такой. Смотрите, милость Аллаха, и которая мы воплощена она в пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Однажды, в отношении животных я вам говорю. Однажды on sedite sredi staronnikov i spomnil jednu veš, zašol v parki. Парк. Там дерево и так далее, фрукты, то, другой. Несколько минут сподвижники за ним. Видели, там стоит, пророк стоит вместе с одним верблюдом. Верблюд качает голову и плачет. Слезы пускает. Расулуллах салям держали его и сказали, где хозяин этого верблюда? Сказали, это я, Расулуллах. Он сказал, бойся Аллаха. Бойся Аллаха, оставь этот верблюд, пускай живет. Он и тебя жил, сколько лет, 20 или больше лет. Ты всегда таскаешь на него, он тебя таскает, он все тебя делает. Час, когда он постарел, ты хочешь его резать, оставь его, живет последние дни. Он сказал, я Расулуллах, хуа хур. И этот верблюд поехал в пустыне, остался жив, когда умер свою жизнь. Смотри, милость для животных. Однажды он видел сподвижники, они разговаривают между собой, сидя на осли. Сидят на осли и разговаривают, просто не ходят они, понимаешь, сидят. Пророк подошел и сказал, бойтесь Аллаха. Эти животные Аллах не сделали для вас, как кресло и сиденье. Эти животные Аллах вам даровал, чтобы они таскали вас, и все. А сидит на них, когда нету нужды, это уже кресло. И они спустились. Бойтесь Аллаха, хадис, настоящий, правильный, достоверный изречение пророка. Аллах не создавал эти осли или лошади и так далее, чтобы просто на них сидеть и разговаривать. Это не кресло для вас. И они спустились. До такой уровень он видел одного сподвижника, пошел на дерево, гнездо, как называется это, гнездо птица. И взял оттуда две маленькие птиц и пришел играть в них. Их мать пришла, крутилась и кричала и так далее. Расулуллах салям сказал, кто сделал так? Это совершил большой страх, большое преступление в адрес эти птица. Верните их. Вернули. И он тогда сказал, самый большой несправедливый человек, тот человек, который уничтожает такое имущество, такое существо, уничтожает, как птица, воробье, уничтожает его, то есть отрубит голову, не оставляет его жить, и даже если есть его, все равно сытый от него не будешь. Который отрубит голову и бросает. Это большое преступление. Это у нас в исламе. Это мы сегодня, в 20 веке, слушаем, что охрана природы и права животных, и сохранение животных, и так далее. Понимаете? И Красная книга и так далее. Это ислам давно. Ислам до такой уровень. Пророк сам сказал, если знаешь, если у тебя на руке маленькие деревья, ты ее сажаешь, и уже день страшного суда наступает, и сумеешь сажать, прежде чем умирать, сажай. Это великая милость от Аллаха. Даже в отношении растений. В отношении растений. На самые малейшие вещи и самые великие вещи. Не только так. В отношении природы, саллаллаху алейхи ва саллям. Саллаллаху алейхи ва саллям, пророк запретил человеку загрязнить воду. Мочиться там или бросать грязь и так далее. Есть несколько изречений насчет этого. Несколько изречений. Смотрите. Однажды он видел одного человека таскает барана. Баран таскает, хочет его резать. Он говорит, бойся Аллаха, ты его резал уже два раза. Дважды ты уже давал смерть ему. Он первый раз умер от страха. И второй раз ты будешь его резать. Два раза, дважды. Поэтому они сказали следом, сказал, «Иза каталтум фахсину лкитла, ва иза забахтум фахсину дзибха, вал юхид ахадакум шафрата, вал юрих забихата». То есть, если убиваете, то есть разрешено убийство, то есть как вот это животное и так далее, которым мы кушаем курица, то другое. Он говорит, пускай ваш нож будет очень острый, и возьмите их по-хорошему к смерти. Поэтому Умар ибн аль-Хаттаб запретил человеку, это второй праведный халифа, Умар ибн аль-Хаттаб, запретил одному человеку, когда он точит, видели его точит нож около животных. Он сказал, ты что, бойся Аллах, уже она видит и уже она умирает от страха. Там далеко. Поэтому мусульмане, они прятали нож, когда пришли к резать курицу или животное и так далее. Вдруг взяли ее и резали. Она даже не знала, откуда что такое. Понимаешь? Это в 20 веке только об этом люди думали. И, конечно, люди, Европа и другие об этом сейчас думали, потому что мы, как мусульмане, далеки от этих учений. Далеки от этого учения. Это все в наших изречениях, достоверных изречениях пророка. Есть. Это из моей головы, я ничего вам не говорю. На. До такой уровень. В отношении животных, в отношении природы, в отношении растений. В отношении растений. Субханаллах. В отношении растений Расулуллах саллям говорит, من يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه الطير أو الإنسان أو الحيوان إلا كان له به أجر. Любой, что ты сажаешь, любое дерево или растение, кто там оттуда будет кушать, животный или человек или птица, тебя напишется у Аллаха вознаграждение за этого. Пишется вознаграждение. Это милость природы, ихвани. То есть, а мы видим наоборот, мусульманские страны везде пустыня. Только, машаллах, в последнее время и эмиратский шейх Заид, дай Бог ему здоровья, субханаллах, везде сажает. Я хочу сказать, а другие, это на уровне амира. А мы говорим на уровне простых людей, как мы. У тебя есть двор, у меня двор, у соседа двор и так далее, и ничего там не сажаем. Идем покупаем зелень из базара. А этот зелень мы могли хотя бы у себя сажать. Не так? А дети смотрите на неверных, и вы смотрите на Европу и Америку. Даже Россия. Один метр пустой не увидишь земли. Сажают везде, даже на балкон сажают. Я не интересно, эти неверные. В Мухаммеда и неверный в ислам, они умом знали, что так лучше. А у нас 1500 лет, это пророк сказал, и мы не выполняем. Доказывает нам еще раз, лишний раз доказывает, что наш ислам это умственная и логичная религия. Логичная религия, потому что люди это не читали про ислам. И они не сажают каждый метр земли на основании ислама. Они просто, им удобно и хорошо, и там святи будет, хороший запах, хорошее зрение, хорошо для погоды, для оксигена, для кислорода и так далее. Поэтому делают. Но на самом деле, смотрите, это потому что в 20 веке мы это знали. А мусульмане, это 1500 лет тому назад, этот милость в отношении природы у них есть, но они не делают. Есть некоторые, которые это читают и так далее и делают. Итак, субханаллах. Милость Аллаха в основном, милость Аллаха в отношении науки. Это ислам наука. Ислам наука. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, после битвы Бадр, арестовал там, взял в плен нескольких пленов, курайшитов, попали в плен. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад, сказали, кто среди вас грамотный, умеет писать и читать? Некоторые там среди них были грамотны, имели писать и читать. Он им сказал, каждый из вас пускай научит 10 SDT musulman i unis fabude. Uvaženi milost, uvaženi znanja, uvaženi gramotnost. Простили их, несмотря приехали и воевали, и, может быть, убили кого-то из мусульманской армии. Но он видел у них, они могут учить алфавит, могут учить, как писать и читать арабский язык этим детям, потому что тогда неграмотность. Курайш в основном у него несколько человек, которые имели, могли читать и писать. Несколько. Он им сказал, каждый из вас научит 10 из наших, он свободен. Это не милость. Это дает дух до день страшного суда, что учиться и учиться и быть грамотным, потому что грамотность у тебя, у Аллаха оценивается. И Аллах принимает. И твою жизнь спасает. Да, поэтому Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал, милость, смотрите, милость Аллаха в отношении грамотности. Аллах субхана ва тааля сказал, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله это сам говорит разве они равны грамотный и неграмотный знающий и не знающий не равны абсолютно не равны поэтому ислам это милость и это религия знаний и религия милость и религия мир и религия спасения просто надо ее узнать. Надо распространить. Надо узнать, и надо распространить, и надо объяснить, и надо творить в жизни. Иначе я знаю этого и сплю. А остальные откуда будут знать? Сегодня весь мир нуждается в этом. Жажду. Сейчас жажда, мир испытывает жажду. Потому что только одно государство командует над всем миром, и что хочет, и то делает. Понимаешь? А люди думают, что мусульмане виноваты. Я сам уверен, что мусульмане виноваты в этом. Виноваты, потому что Европа до сих пор не знает ислам. Она знала войны, она знала только, она узнала от нас против ислама, от имени ислама. Мы от имени ислама поступаем такие вещи творяем, как будто очень далеко от ислама, как будто не мусульмане. И так далее. Субханакаллаху ва хамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируха.